Элджернон Блэквуд. Жертва сверхпространства. «К вам экстраординарный посетитель, сэр». «Почему экстраординарный?» – спросил доктор Сайленс, поглаживая кончиками тонких пальцев коричневую бороду. Его глаза излучали доброжелательность. «Что в нем такого экстраординарного, Баркер?» – повторил он ободряюще, заметив недоумение во взгляде нового секретаря. «Он такой... такой худой, сэр. Сперва я вообще его не заметил. Он был уже внутри, прежде чем я смог спросить его имя», — добавил он, вспоминая строгие распоряжения на этот счет. «Он явился с кем-то?» «Он приехал один, сэр, в закрытом такси, и оттолкнул меня, прежде чем я успел сказать хоть что-то, и притом совершенно бесшумно, и двигался очень мягко». Мужчина замолк в явном смущении, понимая, что сделал достаточно, чтобы поставить под угрозу только что обретенную работу, но изо всех сил пытаясь показать, что помнит все инструкции, который он получил в отношении приема лиц, не имеющих должных договоренностей. «И где сейчас этот джентльмен?» – спросил доктор Сайленс, отворачиваясь, чтобы скрыть улыбку. «Я и вправду не могу точно сказать, сэр. Остался в холле». Доктор резко повернул голову. «Но почему в холле, Баркер? Почему не в приемной?» Он устремил пронзительный, но все такой же доброжелательный взгляд на лицо секретаря и спросил быстро. «Он чем-то насторожил вас?» «Думаю, да, сэр, если можно так сказать. Словно он все время пропадал из виду, как будто...» Мужчина запнулся, очевидно, уже убежденный, что заслужил увольнение. «Влетел точно сквозняк, точно холодный ветер», — отважно добавил он, встав по стойке смирно и глядя Сайленсу в лицо. Доктор отметил про себя манеру новичка изъясняться и остался доволен. Все-таки был не совсем неправ, нанимая Баркера и рассчитывая хоть на малый дар интуиции. Сайленс искал эту способность во всех своих сотрудниках. От секретаря до прислуги. И если это окружало доктора несколько необычной компанией, от стихийной проницательности было больше плюсов, чем минусов. «Значит, с появлением джентльмена вы почувствовали себя странно?» «Думаю, так, сэр», — твердо повторил мужчина. «И он не предъявил ни письма, ни чего-либо еще?» — спросил доктор с притворным удивлением. Баркер в глубокой задумчивости, порывшись в карманах, достал конверт. «Прошу прощения, сэр», — сказал он наконец взволнованно. Джентльмен передал вот это. То была записка от одного хорошего знакомого, который еще никогда не обращался к Сайленсу с делами, хоть сколько-нибудь не заслуживающими внимания доктора. «Пожалуйста, примите подателя сего», — гласило краткое сообщение, «хотя я сомневаюсь, что даже вы сможете помочь ему». Джон Сайленс замер на мгновение, словно бы пытаясь осознать все то скрытое, что стояло за росчерками на бумаге. Затем посмотрел на своего секретаря с куда более серьезным выражением лица. «Вернитесь и найдите этого джентльмена», — сказал он, — «и проводите его в зеленый кабинет. Не отвечайте ему и не болтайте больше, чем нужно. Изо всех сил удерживайте добрые, полезные и сочувственные мысли, Баркер. Вспомните, что я говорил о важности правильного мышления на занятиях. Избавьтесь от любопытства и мыслите мягко, даже нежно». Он улыбнулся, и Баркер, который словно пришел в себя, молча поклонился и вышел. В своем доме Сайленс устроил две приемные. Одну для прикидывающихся, нуждающимися в духовной помощи, а на самом деле лишь ищущих временное убежище. Там были мягкие стены и множество секретных приспособлений, чтобы в случае чего мгновенно справиться с возможными неприятностями. Однако она использовалась редко. Другая для гостей с подлинными душевными страданиями и необычными недугами психической природы, была целиком декорирована в успокаивающих темно-зеленых тонах и соответствующе обставлена, чтобы вызывать умиротворение духа и тела. Именно здесь доктор Сайленс начал большинство своих странных дел, и именно туда он отправил Баркера. Кресло для пациента было намертво прихвачено к полу, и незыблемость положения в пространстве была именно тем, что часто требовалось. Пациенты неизменно возбуждались, рассказывая о себе, и волнение, как правило, приводило в замешательство их мысли и путало речь. Впрочем, после попыток двигать кресло вперед или назад, они смирялись с необходимостью сидеть спокойно, а с осознанием бесполезности ерзания приходило успокоение ума. В полу и в стене позади кресла с некоторыми промежутками были вмонтированы малозаметные зеленые кнопки, нажатие на которые создавало вокруг сидящего седативную, но безвредную газовую среду, оказывая на перевозбужденных пациентов быстрое и целенаправленное воздействие. Здесь был потайной глазок. Джону Сайленсу требовалось иногда наблюдать за пациентом, когда тот в одиночестве и не знает о существовании наблюдателя. В этом случае выражение лица демонстрировало личность самого человека, которая исчезала, как только на сцену выходил кто-то еще. Всего несколько минут такого надзора, и можно узнать больше, чем за долгие часы бесед. Легчайшие, словно танцующие шаги, сопровождали тяжелую поступь Баркера на пути в зеленый кабинет. И вот секретарь вошел и объявил, что джентльмен ждет. Баркер все еще был бледен и заметно нервничал. «Не берите в голову, Баркер», – любезно сказал доктор. «Без обучения и развития ваша же интуиция вас пугает. Вот когда вы научитесь лучше интерпретировать свои чувства и ощущения, вы не будете испытывать страха, а лишь сочувствие». «Да, сэр, спасибо, сэр». И Баркер удалился с поклоном, а доктор Сайленс бесшумно пробежал по коридору, пряча в уголках губ озорную улыбку, и заглянул в глазок двери зеленой приемной. Глазок давал обзор почти всего помещения, и доктор обнаружил шляпу, перчатки и зонтик, брошенные на кресло возле стола, но поначалу тщетно искал их владельца. Окна были закрыты, в камине горел огонь. По всем признакам, понятным, по крайней мере, самому Сайленсу, в помещении кто-то был, хотя другой возможный наблюдатель, несомненно, сказал бы, что там никого. Никто не сидел в креслах, никто не стоял на коврике перед огнем. Ничто не указывало на то, что кто-то находится у стены, изучая репродукцию Бёклина, как это многие делали, полагая, что одни. Но доктор прекрасно знал, что там человек. Ощущения никогда не подводили, когда дело касалось присутствия поблизости существа, как воплоти, так и развоплощенного. Сайленс не ошибся бы в темноте, и сейчас он точно знал, что новый пациент, так растревоживший Баркера, а после двигавшийся по коридору танцующей походкой, скрыт где-то в этих стенах, на которые направлен глазок. А еще доктор понял, и это было самым необычным, что тот, за кем он наблюдал, знал, что за ним наблюдают, и наблюдал сам. В приемной был явно кто-то близкий по способностям. Рука доктора уже коснулась дверной ручки, когда взгляд, все еще прикованный к пространству за глазком, уловил легкое движение. Ровно напротив, между ним и камином, таился кто-то или что-то. Ошибиться было невозможно. Голубая ваза вдруг словно выпала из поля зрения вместе с частью мраморной каминной доски, на которой до того стояла. Затем пропало пламя в камине под вазой, а с ним и часть самого камина. Будто из прежней привычной картинки вырвали кусок. Что-то неопределенное явно закрывало линию наблюдения, мешая обзору. Джон Сайленс замер, ожидая дальнейшего развития событий. Сперва он увидел тонкую вертикальную линию, идущую вниз от циферблата часов до шерстяного коврика. Линия словно бы крепла и расширялась, становясь даже не тенью, а чем-то более насыщенным. Присутствующий проявлялся все четче и четче. Вот внезапно, поверх прежней линии, примерно на уровне стрелок часов, образовался небольшой светящийся диск. То был глаз, уставившийся прямо в стеклышко глазка. Доктор на мгновение задержал дыхание и перехватил этот взгляд, яркий и разумный. Затем тень окончательно трансформировалась в фигуру человека. За глазом последовало бледное лицо. По всему выходило, пациент все время так и стоял перед огнем. Вот проявился и второй глаз, и теперь уже оба они пристально воззрились на глазок, очень сосредоточенно, но с каким-то хитрым живым блеском. Доктору ничего не оставалось, как наконец-то объявиться и самому. Он открыл дверь и торопливо зашел. Сквозь вентиляционное окошко доносились звуки музыки. Играл немецкий уличный оркестр, и предвидение говорило, это как-то связано с ситуацией пациента и обязательно разъяснится позже. Представший его взором мужчина был среднего возраста и настолько непримечательного вида, что его трудно было бы описать. Его единственной особенностью была разве что крайняя худоба. Аура вибрировала позитивом, но при том все равно выдавала беспорядочный и расстроенный ум. Было очевидно что-то странное в состоянии мыслей пациента, хотя казалось, что это его не беспокоит. Словно безумие, которое можно держать под контролем, так понял доктор. Вот он, тот самый долгожданный случай, что, скорее всего, потребует многих знаний и умений. «Я немного понаблюдал через глазок, как вы верно заметили», начал доктор с улыбкой, приближаясь к пациенту, чтобы пожать руку. «Иногда мне это очень помогает». Но пациент тут же прервал его. Речь была быстрой, а голос неожиданно ломался, от высокого к низкому, то гремя, а в следующую секунду почти хрипя. «Понятно и без объяснений», — проговорил он. «Перед вами человек в истинном виде, если он считает, что никто не смотрит. Вполне согласен. Боюсь, это не мой случай. Если бы сэр Уильям не убедил меня обратиться...» «Мой друг направил вас ко мне», — тоном авторитета серьезно прервал доктор. «И этого вполне достаточно. Прошу, садитесь, мистер Мадж. Росин Мадж», — последовало в ответ. «Вот, мистер Мадж, присаживайтесь сюда», — произнес доктор, направляясь к тому самому креслу. «Поступайте, как вам удобнее, в своем ритме. Я весь к вашим услугам». Мистер Мадж уже было сел, но вдруг заколебался. «Обещайте обойтись без наркотических кнопок», — сказал он. «Мне они не нужны. Должен предупредить. Все, что вы вообразите в достаточно ярких деталях, достигнет и моего сознания. Это, очевидно, тоже часть моего особого случая». Наконец он со вздохом опустился и устроился поудобнее, вытянув тонкие ноги. «Надо же, только вспомнил про кнопки, как меня мгновенно раскусили», — с улыбкой произнес Сайленс, наблюдая, как Мадж замирает, вцепившись в подлокотники. «Хорошо, что кресло закреплено», — сообщил он, — «как раз для меня. Так вот что со мной, если кратко, сверхпространство, а я, соответственно, его жертва». Двое долго взирали друг на друга в тишине. Худой пациент крепко держался за подлокотники кресла, которое как раз для него. Его глаза выглядели уставшими, а аура теперь словно дрожала от каких-то неясных волн. Доктор улыбнулся мягко и сочувственно и попытался погрузиться как можно глубже в сознание своего визави. «Сверхпространство», — повторил мистер Мадж, — «вот что со мной. Ну и вы полагаете, что сможете мне помочь?» Ментальный контакт вызвал еще одну паузу. Затем доктор тихо заговорил. «Я в этом абсолютно уверен. Страждущий всегда вызывает сочувствие, а сочувствие велит оказать помощь. Вижу, вы жестоко страдали. Поведайте мне все с самого начала, шаг за шагом, как вы пришли к этому странному состоянию». Он пододвинул стул к собеседнику и коснулся рукой его плеча, всем существом выражая добрые намерения, понимание происходящего и уверенность в собственных силах. «К примеру», — продолжал он, — «я полагаю, что никакая не случайность — это ваше знакомство с ужасами того, что вы называете сверхпространством. Оно не просто дополнительное измерение. Это, конечно, духовное состояние, мистическое состояние, достижимое с помощью неких занятий и упражнений. Я бы назвал его ненормальным, хотя бы потому, что оно находится за гранью обычного». «Надо же!» — воскликнул Мадж, радостно потирая руки, сейчас подобные птичьим крыльям. «Как приятно поговорить с кем-то понимающим». «И вы правы. Нынешнее положение вещей – результат не случайных процессов, а длительной осознанной практики. И все же случай, в некотором смысле, теперь управляет всем. Я имею в виду, что мое вхождение в состояние сверхпространства зависит от случайных обстоятельств». Он вздохнул и замолк на секунду. «Например», – продолжал он, – «заиграли эти немцы, и меня сразу выбросило туда. Не то чтобы любая музыка это делала, но определенные звуки, определенные вибрации словно выталкивают меня. Так действует музыка Вагнера, и музыканты, должно быть, играли что-то из Вагнера. Но об этом позже. А сначала», — он улыбнулся обескураживающе, — «пусть ваш человек уйдет и не смотрит больше в глазок». Доктор, вздрогнув, поднял взгляд. Мистер Мадж сейчас был спиной к двери, а зеркала не было. Увидев карий глаз Баркера в стеклянном кружке, Сайленс молча пересек комнату и, дойдя до двери, щелкнул черной шторкой обтюратора. Затем услышал, как Баркер удаляется по коридору. «Ну вот», — вновь заговорил худой человек в кресле, — «можно продолжать. Благодаря вам я более не ощущаю напряжения и попытаюсь рассказать обо всем без утайки. Вы поймете. Потерпите, если я углублюсь в детали, которые вам уже знакомы. Это я насчет сверхпространства. Ну и заранее прошу простить, если буду выглядеть глупо, когда стану описывать вещи, выходящие за рамки человеческой речи». «Разумеется, мой друг», — спокойно ответил доктор, — «используйте более или менее понятные символы. А если ваше знание не будет поддаваться описанию, то яркие мыслеобразы скажут мне больше, чем любые слова». Вздох облегчения раздался из глубины кресла, наполовину скрывавшего фигурку пациента. Столь тонкое сочувствие и понимание на уровне нюансов практически в самом начале общения были неожиданными для Маджа, и это сразу тронуло его сердце. Он откинулся, расслабив крепкие кисти рук, и заговорил странным, словно шуршание чешуи, голосом. «Моя мать француженка, отец шкипер из Эссекса», — быстро сказал он. Отсюда и мое имя – Расин Мадж. Отец умер до моего рождения. Моя мать унаследовала состояние от родни в Бордо, а когда и она умерла, я остался один, с деньгами и странной свободой. У меня не было ни опекуна, ни попечителей, не было сестер, братьев и прочих родственников, чтобы присматривать за мной. Я рос без всякого образования, но это и хорошо. Я не должен был воспринимать ничего из той лживой чепухи, которую учат в школах. И поэтому мне не потребовалось переучиваться, когда пробудилась истинная любовь к высшей математике, к неевклидовой геометрии. Казалось, я все знал инстинктивно. Это было словно воспоминание о постигнутом ранее. Знание было у меня в крови. Начав читать литературу по этим предметам, я понял, что содержимое учебников уже есть в моей памяти из прошлой жизни, и не нужно никаких книг, чтобы научить меня. В растущем волнении мистер Мадж попытался подвинуть кресло немного ближе к слушателю, а затем слабо улыбнулся, мгновенно снова смирившись с его неподвижностью, и опять погрузился в рассказ. Дерзкие гипотезы Бойе, удивительные теории Гаусса, то через точку можно провести больше одной линии параллельно заданной, возможность того, что сумма углов треугольника больше 180 градусов, если он на поверхности большой кривизны, захватывающее чутье Бельтрами и Лобачевского, через все это я пронырнул, словно через толщу воды, и замер, тяжело дыша, но оставшись неудовлетворенным, на грани сверхпространства, моего нового мира и моей болезни. «Как я туда попал?» — продолжил он после короткой паузы, когда он, казалось, нервно вслушивался в окружающие звуки. «Как я туда попал?» — продолжил он после короткой паузы, когда он, казалось, нервно вслушивался в окружающие звуки. Сложно точно выразить обычными словами. Могу только надеяться, что ваш разум интуитивно разберется с тем, что я говорю. Тут, однако, произошли принципиальные изменения. Почти все, достигнутое ранее другими, я впитал. Наступил момент нового начала. Постижение словно бы с нуля. Нужно было медленно и кропотливо делать тяжкую работу. Я продолжил искать теории и гипотезы. Но книг было мало и часто далеко. Вряд ли кто-то смог бы направить и помочь, если бы не один человек. Многие именовали его мечтатель, чьи смелость и превосходная интуиция несказанно поразили и обрадовали меня. «Вы, доктор Сайленс, наверняка уже поняли, к чему я клоню, бормоча всякую невнятицу. Хотя, возможно, и не предполагаете, какую боль новое знание принесло мне и почему знакомство с новым измерением открыло путь к источнику мучений и страха». Мистер Расин Мадж, помня, что кресло не сдвинуть, пытаясь быть как можно ближе к внимающему собеседнику, переместился на самый край сиденья, скрестил ноги и принялся жестикулировать двумя руками сразу, будто находясь на грани бездны, которую он силился описать, и словно боясь в любой момент свалиться туда и исчезнуть. Доктор замер, уставившись на тонкое бледное лицо напротив, внимательно отмечая каждое слово и каждый жест. «В комнате, в которой мы сейчас сидим, доктор Сайленс, есть дверь в это пространство, в сверхпространство. Закрытая коробка только кажется закрытой. Из мыльного пузыря можно выйти, а можно и войти в него, не повредив пленку». «Вы не сказали пока ничего нового», – осторожно вставил доктор. «Следовательно, если существует сверхпространство, и наш мир граничит с ним, и частично лежит в нем, то обязательно следует, что мы видим только части всех объектов, и никогда не видим их истинную и законченную форму. Мы видим три измерения, но не четвертое. Все, что сверх, скрыто от нас. И когда я держу книгу и провожу рукой вокруг нее, я на самом деле не описал полный круг. В нашем восприятии только те части любого объекта, которые существуют в наших трех измерениях, остальное ускользает. Но стоит научиться видеть в сверхпространстве, и объекты станут такими, какие они есть на самом деле. Только они при этом вряд ли будут узнаваемы. Я начинаю понимать кое-что из того, что должно быть выпало на вашу долю», – успокаивающе заметил доктор. «Потому что я и сам проводил подобные эксперименты и, видимо, остановился вовремя». «Воистину вы один во всем мире, кто в силах понять и посочувствовать», – с жаром произнес мистер Мадж, вцепившись в кисть доктора и не выпуская ее. «Ну вот», – продолжил он после паузы. «Я обзавелся инструментарием для практики, цветными блоками и всяким прочим, и тщательно следовал инструкциям, пока не пришел к образной концепции четырехмерного пространства. Тессаракт, фигуру, границы которой составляют кубы, я выучил, если так можно сказать, наизусть. То есть я воспринял это мысленно, потому что ни мои глаза, ни мои конечности никогда бы не управились с новыми реалиями. По крайней мере, я так думал, — добавил Мадж, и лицо его исказилось. Я достиг стадии, видите ли, когда мое воображение заработало по-иному. Например, когда я смотрел на обычный куб, то видел не только все его стороны и вершины, даже скрытые, но и внутренние поверхности. «Могли ли вы своими силами попасть в этот новый мир?» — прервал доктор. «Во всяком случае, не тогда. Сначала было только интуитивное понимание, как именно это должно выглядеть. Позже, когда я протиснулся туда и познал объекты в целом, без ограничений наших трех несчастных измерений, моя обычная жизнь практически прервалась. Видите ли, пространство не заканчивается на одном новом измерении, на четвертом. Оно распространяется на все возможные новые. И надо понимать, что вмещает любое количество новых измерений. Иными словами, никакого места нет, а есть лишь только условия. И фактически все воспринимаемое нами в нашем обычном мире лишь часть чего-то большего, но неосознаваемого». Мистер Мадж подался еще вперед, замерев в неустойчивом равновесии. «Так вот, я начал и продолжал практиковаться в течение многих лет. У меня были деньги, не было друзей. Я жил в одиночестве и экспериментировал. Разумеется, мой интеллект не принимал участия в процессе, потому что рациональный ум здесь мало применим. Никогда еще я так ясно не осознавал ограниченность такого ума. Мистически, интуитивно, духовно я стал продвигаться. И то, что я изучал, знал и делал, невозможно выразить с помощью человеческой речи, так как мой опыт превзошел опыт людей, создавших такую речь. И это только часть достигнутого. И даже эту часть вы можете занести в симптомы болезни, ведь что-то явно может сойти за абсурдное противоречие или невозможный парадокс. Одно могу сказать вам, доктор Сайленс, тон пациента внезапно стал серьезным. Иногда мне стало казаться, что все великие загадки мира стали понятны мне. Скажем, я понял, что такое в книгах по йоге великая ересь обособленности. Почему великие учителя настаивали на том, чтобы человек любил своего ближнего как самого себя, что люди на самом деле едины, и почему полная потеря себя необходима для спасения и открытия истинной жизни души? Он остановился на мгновение и вздохнул. «Ваши прозрения были моими собственными уже давно», – тихо сказал доктор. Люди, несомненно, не разделены, во всяком случае, в том смысле, в каком они себе представляют. Все это, конечно, относится к сверхпространству, которое я только смутно, очень смутно осознал, продолжил Мадж, опять срывающимся голосом. Но то, что все-таки случилось со мной, это куда более скромная неприятность, более простое несчастье, о, силы небесные, как бы это сказать». Он запнулся, всем своим обликом выражая, несчастье куда как непростое. И вот ни с того ни с сего, продолжил он с внезапным порывом, случайно и вдруг, а хотя разве можно так говорить, ведь были годы занятий, я однажды физически погрузился в иной мир, в мир других измерений, притом не ведая точно, как я там оказался и как вернуться. Я постиг, что мое привычное трехмерное тело всего лишь проекция высшего четырехмерного. Теперь мы добрались и до случайности, которую я упоминал ранее. Вход или выход невозможно контролировать. Конкретные люди, определенная атмосфера общения, какие-то блуждающие силы, мысли, желания, комбинации цветов и, конечно, мелодии внезапно ввергали меня в состояние, которое можно описать как интенсивную и всепоглощающую внутреннюю вибрацию. И вот меня нет. Прочь! В немыслимом направлении, под немыслимым углом, ко всем привычным направлениям. Словно движущийся куб, прослеживающий контуры новой фигуры, тессаракта. Туда, в мое безвоздушное и околобожественное сверхпространство. Туда, внутрь, а может, вовне себя, в мир четырех измерений. Он охнул и упал обратно в глубину неподвижного кресла. «А там», — прошептал он, и казалось, что слышен не голос, а шорох обивки, — там придется оставаться, пока эта вибрация не стихнет, или пока не сотворит что-то, чего не выразить словами. И вот я опять здесь. То исчезну, то снова появлюсь. Только, — вздохнул он, — ничем, ничем не в состоянии управлять. «Так вот почему, — воскликнул доктор, — вот почему несколько... Почему несколько минут назад, — прервал мистер Мадж, перехватив реплику, — вы стали свидетелем моего как бы отсутствия и моего возвращения. Я исчез под ту музыку. Но вот Вагнера перестали играть, и ваши размышления обо мне вернули меня. Я видел, как вы приближаетесь к глазку, и я видел намерение Баркера сделать это позже. Для меня нет ничего незримого в помещении. Я вижу внутри и вовне. Да что там? В этом состоянии мне доступно содержимое вашего разума, да и вашего тела. Для меня все открыто, хочу я того или нет. О, Боже, Боже!» Мистер Мадж смолк и вытер лоб. Легкая дрожь пробежала по его маленькому телу, словно в порыв ветра по траве. Он все еще так и держался за подлокотники кресла. «Сначала, — продолжал он после паузы, — мой новый опыт был настолько интересным, что я не чувствовал тревоги. Тревога появилась чуть позже. Это когда вы настолько глубоко проникли туда, чтобы воспринимать себя как составную часть вашей новой реальности? — заинтересованно спросил доктор, наклонившись вперед. Мистер Мадж, на лице которого выступили бисеринки пота, кивнул в ответ. «Так», — прошептал он, — «несомненно так, к этому я и веду. Однажды ночью я понял, что во сне сохраняю осознанность». «Дух, конечно, не может уснуть и лишиться сознания, только тело», — вставил Джон Сайленс. «Да, теоретически нам это известно. Дух активен где-то и во сне, а у нас просто нет воспоминания об этом, из-за того, что мозг не был задействован, чтобы оставить какие-то записи. Но у меня такая память обнаружилась. Я достиг состояния непрерывной осознанности и регулярно с первыми приступами сонливости стал воленс-ноленс погружаться в четырехмерный мир. Какое-то время это случалось часто, и я не мог ничего поделать, хотя позже я нашел способ лучше с этим справляться. Вероятно, телу высшего порядка сон не нужен, да, вероятно, но я бы раз за разом предпочел скучный сон новому знанию. Ибо не в силах контролировать свои перемещения, я слонялся туда-сюда, оказавшись там преждевременно с неокрепшими способностями, хотя и привлеченный проявлениями нового мира, но тревожимый ими более и более. Я чувствовал зряшную растрату самого себя в дрейфе чудовищного мира, настолько отличающегося от всего, что мы знаем и видим, что я не способен даже намекнуть на природу пейзажей, предметов и существ в нем. Более того, я даже не могу вспомнить их. Теперь я даже не могу представить их себе. Разве что вспомнить воспоминания о том впечатлении, которое они произвели на меня. Страх и сокрушительный ужас. Например, быть в нескольких местах одновременно. «Прекрасно», — прервал доктор, заметив нарастание волнения пациента. «Это понятно. Но теперь, пожалуйста, расскажите поподробнее об этой тревоге, что вы испытали, и о том, как она повлияла на вас». «Речь не об исчезновении, не о появлении персе», — продолжил мистер Мадж, — «и не о всяком таком прочем. Наблюдать людей и предметы в их странной целостности, в их истинных и законченных формах — вот что угнетало. Я познакомился с миром монстров. Лошади, собаки, кошки — все, что я любил, люди, деревья, дети — все, что я считал прекрасным в жизни, все от человеческого лица до собора — было явлено мне в неизвестных до того формах и обличиях. Вместо частного выражения в трех измерениях я видел их завершенными в четырех. Возможно, я не смогу убедить вас, почему это должно быть ужасно, но уверяю, это так. Слышать человеческий голос, исходящий из облика, в котором никто бы не узнал человеческого тела, жутко, просто жутко. Видеть изнутри все и каждого это прозрение особенно удручало. С географией неразбериха, очутиться в одно мгновение на Северном полюсе, а в следующее на станции Клэпхэм, а то и там сразу. Абсурдно и ужасно. Наверняка ваше воображение дорисует и другие детали, без моего участия. Но не представляете, каково это и как я страдаю. Мистер Мадж вздохнул и откинулся на спинку кресла. Он все еще крепко сжимал пальцы, как будто это могло удержать его в мире здравомыслия и трех измерений. И только время от времени поднимал левую руку, чтобы утереть пот. Тощий, бледный и странно несущественный, он смотрел так, словно прямо сейчас обозревал все то, о чем поведал. Джону Сайленсу тоже стало жарко. Он внимал каждому слову и сделал много заметок. Присутствие Маджо волновало его. Казалось, что пациент так и удерживает что-то из того захватывающего дух состояния в сверхпространстве, которое он только что описывал. Доктор еще раз подумал, что не ошибся в предположениях насчет тяжести случая. После паузы, длившейся несколько минут, Сайленс пересек комнату и открыл ящик книжного шкафа, достав книжечку с красной обложкой. Переплет был замком, который доктор стал открывать, вынув из кармана ключ. Пронзительный взгляд пациента не покидал Сайленса ни на секунду. «Даже жаль», — сказал он наконец, — «исцелять вас, мистер Мадж. Вы на пути к открытию великих вещей. Хотя по ходу дела можно потерять жизнь, то есть жизнь здесь, в мире трех измерений. Вы не потеряете таким образом ничего ценного. Уж извините мой кажущийся цинизм, но я знаю, о чем говорю. А получить можете бесконечно больше. Ваши страдания, конечно, проистекают из того, что вы разрываетесь между двумя мирами и никогда не находитесь полностью в одном или другом. Кроме того, я допускаю, хотя я не могу быть уверенным в этом на основании личного опыта, что вы проникли в пространство даже больше четырех измерений, и ужас, о котором вы говорите, мог зародиться и там. Взмокший потомок моряка из Эссекса и женщина из Нормандии несколько раз кивнул, соглашаясь, но не проронил ни слова. Итак, некая странная психическая предрасположенность, которая, несомненно, уже проявлялась в одной из ваших прошлых жизней, способствовала развитию вашего случая. Тот факт, что вы не учились, как все, в школе и не попали в тупик, ложно называемый знанием, еще больше повлиял на ваше стремительное продвижение по линиям прямого внутреннего опыта. Разумеется, ваше предвидение не обусловлено чувственным восприятием. Мистера Маджа начала пробирать дрожь. Казалось, будто он снова затрепетал, как лист на ветру. «К чему повторять это и тянуть время?» — поспешно произнес он дрожащим голосом. «Все эти мысли вслух задерживают нас. Понятно, куда вы ведете. Только умоляю, побыстрее, потому что сейчас все опять случится. Там снова этот уличный оркестр. И если они заиграют Вагнера, я исчезну в мгновение ока». «Ну да, я постараюсь побыстрее. Итак, как вас излечить?» «Выход такой. Вы должны просто научиться блокировать входы, ну или выходы, называйте как хотите, то есть не допускать, чтобы включались особые центры». «Да-да, точно!» – вскричал человечек, нервно ворочаясь в глубине кресла. «Но как во имя космоса это сделать?» «С помощью концентрации. Они внутри вас, эти центры, хотя внешние причины, такие как цвета, музыка и другое, влияют на них. Внешние воздействия невозможно прекратить. Но блокировка создаст своего рода кирпичные стены и плотины, и вам больше не удастся найти путь». «Скорее, скорее!» – Мадж аж подскочил, восклицая. «Как достигнуть такой концентрации?» «Эта небольшая книга», – спокойно продолжил доктор, – «объяснит, как». Он постучал по обложке. «Давайте я вам зачитаю кое-какие несложные инструкции, составленные на основе моих личных опытов в том же направлении. Следуйте этим инструкциям и больше не достигнете сверхпространства. Входы будут надежно заблокированы». Пациент распрямился, приготовившись слушать. И Джон Сайленс, откашлявшись, стал читать, отчетливо выделяя каждое слово. Но не успел он произнести их и дюжины, как все началось. Снова донеслись звуки с улицы. Исполняли марш из Тангейзера. Невероятно, но факт. Дважды в течение часа мимо конюшен в задней части дома прошел уличный оркестр, играя Вагнера. И мистер Росин Мадж услышал. Он издал резкий, скрипучий крик и вжался в сиденье. На бледном лице вместе с серыми тенями страха появилось такое выражение, будто Мадж вот-вот разрыдается. Судорожно сопротивляясь неизбежному, он даже не закричал, а заплакал тоскливым тонким голосом. «Держите меня! Ради Бога, удержите меня здесь!» «Уже затягивает. О, это ужасно!» Сайленс шагнул вперед, чтобы ухватить его, но в тот же миг Мадж невидимкой с криком пронесся мимо, точно стрела из лука. Слова пациента звучали уже где-то в глубине самого существа доктора, словно слабый стон в голове, словно отзвук сна, словно голос видения и нереальности. «Алкоголь, алкоголь!» — угадывалось в сознании. «Дайте мне спиртного, это помогает! Алкоголь, пока до меня еще можно дотянуться». Доктор, привыкший к быстрым решениям и еще более быстрым действиям, вспомнил о коньяке на каминной полке, моментально схватил графин и протянул его в пространство над креслом, еще так недавно занятым вполне видимым Маджем. Пока Сайленс возился с намертво притертой пробкой, уровень жидкости в графине стал падать, словно кто-то неистово и жадно поглощал напиток изнутри. «Благодарю, достаточно, это ослабит вибрации», — прозвенело в мозгу, пока доктор выдружал обратно почти пустой сосуд. Курьезное, но наглядное доказательство так недавно звучавших откровений. Но в следующий миг оркестр прервал мелодию, и, хотя такое могло показаться невероятным, мистер Мадж вновь оказался на месте, тяжело дыша и отдуваясь. «Быстрее!» — закричал он. «Остановите их! Прогоните их! Держите меня! Заблокируйте входы! Заблокируйте входы! Дайте мне красную книгу!» Вновь раздалась музыка. Тангейзера на этот раз исполняли в быстром темпе, словно на перегонки со временем, уподобляя марш какому-то фантасмагорическому ту-степу. Пауза позволила Сайленсу собраться с мыслями, и когда оркестр не сыграл еще и полтакта, доктор бросился на кресло и сжал Маджа, маленькую жертву сверхпространства, в тисках стальных объятий. Казалось, теперь он, по природе не из самых крупных, почти полностью прикрывал собой крохотную фигурку. Но, несмотря на все усилия, только что ворочавшееся под доктором тело стало истаивать и ускользать, точно воздух или вода. Вот уже Сайленс видел свободную поверхность кресла под собой и тень лица, сморщившегося и потемневшего, будто от сильнейшего внутреннего напряжения. В ушах Сайленса пело тонко и пронзительно «Заблокируйте входы! Заблокируйте входы!» Непостижимым, феноменальным образом. Материя одного существа просачивалась через другую, не оставляя не то что следов, но и ощущений. Джон Сайленс привстал, чтобы не пропустить ничего. Призрачный Расин Мадж, лицо которого было искажено до неузнаваемости, совершал какое-то удивительное внутреннее движение, словно отражаясь от самого себя и удваиваясь. Затем он превратился в воронку, в вихрь, после чего распался на мельчайшие осколки, подобно множеству отражений от выпуклого мозаичного зеркала. Он не двигался ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Но он ушел. Ушел совсем, исчезнув без следа. Нет, не совсем, кроме одной ноги. У доктора Сайленса все-таки хватило прыти вцепиться в щиколотку и ботинок Маджа, и что есть сил удерживать свою добычу, хотя и осознавая, что это, возможно, самое бесполезное и глупое, что он когда-либо делал. Нога была у него в руках какой-то миг, а в следующий момент она оказалась, и это, видимо, единственный способ, которым можно было бы описать произошедшее, внутри его собственной плоти и костей, и в то же время вне и вокруг, все каким-то удивительным образом смешивалось в единое и оставалось отдельным. Потом и этого не стало, и доктор крепко сжимал, словно бы горячую струю воздуха. «Ушел, ушел, ушел!» — шептал голос где-то глубоко в сознании доктора. «Пропал, пропал, пропал!» — повторялось слабее и слабее, пока, наконец, последние намеки на существование мистера Маджа не рассеялись, как дым. Джон Сайленс замкнул красную книгу, запер ее в шкафу, позвонил Баркеру и поинтересовался, не оставлял ли мистер Мадж карточки. Таковая обнаружилась, и когда секретарь вернулся с ней, доктор переписал себе адрес в Северном Лондоне. «Мистер Мадж ушел», — тихо сказал он Баркеру, заметив выражение тревоги на его лице. «Он забыл шляпу, сэр». «Мистеру Маджу не нужна шляпа там, где он сейчас», — продолжил доктор, наклоняясь, чтобы погасить огонь. «Но вдруг он вернется за ней». «И зонтик, сэр». «И за зонтиком». «Мимо меня он не проходил, сэр, если угодно», — вымолвил изумленный секретарь, запинаясь от волнения, а еще более от любопытства. «У мистера Маджа есть свой способ приходить и уходить, и он предпочитает его. Если он когда-нибудь явится, немедленно ведите его ко мне. Будьте добры и вежливы с ним, и не задавайте вопросов. Кроме того, запомните Баркер. Думать о нем надо с добротой, приязнью и сочувствием, даже если его нет. Несчастный мистер Мадж». Баркер с поклоном удалился, переводя дух и вытирая шею под тугим воротничком горячими пальцами. Спустя 2 дня Баркер принес телеграмму. Джон Сайленс вскрыл конверт и прочел следующее. «Бомбей. Снова вывернулся. Все безопасно. Заблокированы входы. Огромное спасибо. Адрес. Контора Кука, Лондон. Мадж. Доктор поднял взгляд и увидел, как Баркер с недоумением взирает на него, словно бы зная содержание телеграммы. «Соберите вещи мистера Маджа», — кратко сказал Сайленс, — «упакуйте и отправьте в Томас Кук и сыновья, Ладгит Сёкос. Ровно через месяц с пометкой «До востребования». «Да, сэр», — выдохнул Баркер, бросив взгляд на корзину для бумаг, куда доктор отправил розовый листок.